Титр Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр «Снупи в космосе». Снупи стоит на крыше конуры с приклеенными усами. Появляются слова «Миссия 2». Чарли Браун сидит в школьном автобусе рядом с Лайнусом, который держит покрывало. Эй, Чарли Браун, скажи, как Снупи перенес отказ из НАСА? Он ведь так хотел стать космонавтом! Вообще-то он хорошо держится. Снупи и Вудсток прячутся на заднем ряду автобуса. Наверное. Хитро улыбаясь, Снупи и Вудсток изучают карту объектов НАСА. Снупи выглядывает из-за сиденья автобуса, Чарли наблюдает за ним. Мой живот хочет мороженое для космонавтов. Еще не приехали? Почти. Я рада, что можно кричать. Пэтти поворачивается к Марси. Странная ты, Марси. Когда мы приедем в центр, я найду портрет Салли Райт, первой американской космонавтки, и повешу рядом свой портрет. Я хочу раскрыть секреты космоса и найти ответы на величайшие вопросы. Зачем мы здесь? Одни ли мы тут? Нет, конечно. Я хочу увидеть Skylab и командный модуль Аполлон-17. И ракету «Сатурн-5», и картридж с гидроксидом лития, и... Все друзья смотрят на курчавого Франклина. Приехали! Дети прижимаются к окну автобуса, разглядывая космический шаттл. Надо же! Автобус останавливается, дети выбегают. Ура! Снупи? Чарли останавливается, остальные заходят в здание. Снупи едет за рулем маршрутного такси. Чарли бежит за ним. Снупи и Вудсток выходят из маршрутного такси и идут к дверям Центра подготовки космонавтов НАСА. Снупи представляет себя и Вудстока на параде. Снупи стучит в дверь. Вудсток порхает за его спиной. Снупи колотит в дверь. Снупи с гордостью заходит в открытую дверь. Платформа для перевозки грузов едва не сбивает Снупи. Снупи вновь заходит в здание, но его выкидывают. Вудсток лежит на голове Снупи. Появляется Чарли. Смотри, центр подготовки космонавтов. О, Снупи, похоже, ты плохо воспринял отказ от НАСА. Снупи поднимается, бежит к двери и толкает ее. Не думаю, что это поможет, Снупи. Это НАСА. Туда не пускают тех, кому нельзя там быть. Ну, а собак тем более. Так, как нам вернуться к экскурсии? Пока Чарли читает брошюру НАСА, Снупи и Вудсток заезжают в здание на платформе для грузов. Подожди! Эй, там моя собака! Ай! Чарли держится за ушибленную руку. В здании Снупи и Вудсток проезжают мимо космического корабля и оборудования. Платформа останавливается, и они слезают. Снупи видит свое отражение в шлеме космонавта. Снупи пускается на утек. Вудсток летит за ним. Вудсток указывает на монитор, где изображен в панике бегущий Снупи. Снупи перестает бояться, наклеив себе фальшивые усы. Вудсток одобряет усы, и они идут дальше. Дружок, я компьютеризированный советник по набору космонавтов. Но зови меня Кара. Ты должно быть мой новый стажер-космонавт, раз ты попал в эту строго охраняемую зону. Снупи нервно кивает и улыбается. Прекрасно, потому что посторонних, проникших в это здание, ждут большие проблемы, как этого подозрительного типа. Кара показывает снимок бегущего Снупи. Отлично, пора начать тренировки. Ты готов работать больше, чем когда-либо до этого? Снупи показывает большой палец вверх, приклеивая отлетевший фальшивый ус. Так, начнем с легкого чтения. Платформа сгружает на Снупи гору книг. А тем временем дети осматривают выставку. Камень. И лунная пыль! Надо же! Вы представляете? Этому камню почти 4 миллиарда лет! Салли чихает, сдувая лунную пыль на Франклина. Надо же! Пэтти играет в хоккей лунным камнем. Удар! И гол! Марси дает свисток. Очень неспортивно, сэр. Эй, где Чарли Браун? Думаете, ему так же весело, как нам? На улице идет дождь. Откройте! Снупи и Кара. Как космонавту тебе придется решать сложные проблемы за отведенное время. Снупи хмурится перед доской. Снупи начинает писать. Кара отсчитывает время. Внимание, Снупи приковано к доске. Время. Снупи показывает, что нарисовал Вудстока. Вудсток улыбается. Работа в космосе может быть напряженной. Пора провести тренировку на выносливость. Кара замечает, что Снупи нет. Стажер! В это время Снупи набивает рот жевательной резинкой из автомата. Я не это имела в виду под выносливостью. Снупи вскакивает с набитым ртом. Стажер, стажер, стажер. Пока меня не впечатляет твоя работа. Но у нас еще есть время все повернуть, повернуть, повернуть! Потому что пора приступить к тренировке в центре фуги. Это моя любимая часть. Эта машина имитирует давление, которое ты почувствуешь во время запуска в космос. Это будет крайне некомфортно, так что расслабься. Снупи откидывается в кресле и нажимает красную кнопку. Нет, нельзя брать подушку. В центрифуге загорается свет, она начинает вращаться. Скорость увеличивается по мере... Центрифуга останавливается. Нет, здесь не подают напитки. Центрифуга запускается и снова останавливается. И полотенце. И шоколадные печенья. Нет. Нет. Снупи продолжает жать на красную кнопку. Хватит! Похоже, у тебя нет качеств, которые нужны, чтобы стать космонавтом. Снупи выкидывают из здания. Я старался быть хорошим хозяином. Но что делать, если твоя собака сбежала на охраняемый объект, чтобы стать космонавтом? Чарли сидит с бутербродом в руках. Рядом падает Снупи. Снупи, как я рад тебя видеть! Снупи кладет голову на колени Чарли. Снупи выхватывает у Чарли бутерброд и съедает его. Вудсток ест печенье Чарли. Ну надо же! Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год». DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.